Глава 10. Ночью я снова долго не могла уснуть, а когда уснула, спала беспокойно. Мне снилась Джейн и негодяй, который ее мучает, размахивает перед лицом бедняжки живой мышью. Проснулась я совершенно разбитая. Кое-как умылась, натянула платье, повязала передник и спустилась в кофейню. За дверью уже нетерпеливо прохаживались первые посетители. Ну да, после вчерашнего скандала они теперь, наверное, с ночи места в очереди занимают. А уж мистер Финч и вовсе все локти себе искусает, когда узнает, какое шоу вчера пропустил. Но я твердо вознамерилась выпить положенную чашечку кофе, а то и две, иначе я этот день не начну. Позевывая, я поставила чашку, нажала на кнопку. «На заброшенном строительстве тебя ждет беда», — зловеще произнесла кофеварка. «Что?» — я разом проснулась. Никакой кофе не понадобился. «С чего бы мне оказываться на заброшенном строительстве? Что она такое несет? И ведь уже второй день подряд. Вчера предостерегала от лесных озер». И тут вдруг как поняла? Я ведь сама требовала от кофеварки, чтобы та подсказала, где Джейн. Так вот она и подсказывает, причем довольно очевидно. Недавно один из городских бизнесменов начал строительство дачных домиков у озера, можно сказать, в черте города. Тогда на всех столбах висели рекламные объявления. Но то ли желающих достаточно не нашлось, то ли проект вышел гораздо дороже, чем планировалось. Ныне строительство заморожено, а ушлый бизнесмен скрывается от раздосадованных дольщиков, которые требуют свои деньги. Это заброшенная стройка и правда идеальное место для того, чтобы спрятать там Джейн. Вот только как, я не знаю, кому это понадобилось. Подозреваемых у меня вроде и четверо, но все какие-то неубедительно мотивированные. Аргументы «за». Томас — влюблён и зол, мол, не доставайся же, дорогая, никому. Саймон — нет невесты, нет необходимости жениться. Дороти — если устранить соперницу, то шансы на внимание ее жениха повысятся. Мэр — пропавшая племянница — не выболтает лишнего. Аргументы против. Томас нарывается на третий допрос у дознавателя. Саймон шел к мэру договариваться об отмене свадьбы. Дороти, она прекрасно знала, что Джейн против этого замужества. Мэр лично вызвал лучшего следователя королевства. Может, Джейн самостоятельно похитилась? Ну, то есть спряталась ото всех. Надо проверить. Потому что сообщить в полицию не вариант. Высмеют. Что я им скажу? Мне намекнула кофеварка. Прислушайтесь, пожалуйста. Нелепее обоснования не придумаешь. Решено. Съезжу и осмотрю эту заброшку. Я бросила взгляд на посетителей, которые беспокойно топтались за стеклянными дверями. Да уж, через главный вход не выйду. Хорошо, что в доме имеется задняя дверь. Требование пожарного инспектора. Уж не знаю, помогает ли она при пожарах, но мне сейчас точно поможет. Я юркнула вглубь кофейни, взяла лишь редикюль с кошельком и выскользнула с обратной стороны дома, когда проходила мимо любопытных дам и господ, что уже заглядывали в кофейню сквозь стекло, едва удержалась, чтобы не помахать им рукой, но все-таки удержалась, проскочила мимо и сразу пошла на остановку общественной конки. Несколько монет кондуктору, и вот уже экипаж везет меня на окраину городка. Конка тряслась по булыжной мостовой. Я сидела у окна, прижимая к коленям сумочку. За окнами проплывали знакомые улицы. Дома редели. Конка выкатилась за городскую черту. Я вышла на последней остановке. Дальше нужно было идти пешком. Дорога тянулась между поросшими бурьяном пустырями. Слава богу, строительство началось именно с нее. Потом вырыли котлованы под фундаменты, даже возвели несколько домиков. Идти было хоть и неудобно, но сносно. Ветки деревьев, нависшие с обочин, цеплялись за плечи. Под ногами хлюпала грязь, оставшаяся после ночного дождя. Я запахнула пальто плотнее и ускорила шаг. Становилось жутковато. Слева и справа темнели котлованы, глубокие ямы, заросшие крапивой и лопухами. В них стояла вода. И я то и дело ловила себя на мысли, что если оступиться и упасть в такую яму, выбраться будет непросто. «Остерегайся ям!» — вспомнила я. И чуть не свалилась в одну из них, глубокую и так основательно заросшую травой, что ее было совсем не видно. Нога поехала на мокрой глине, я взмахнула руками и удержалась на самом краешке. Сердце ухнуло куда-то вниз. Я постояла секунду, отдышалась и продолжила путь, теперь уже смотря в оба. Дальше показались домики, недостроенные, без окон, без дверей, с темными провалами проемов, которые смотрели на дорогу, как пустые глазницы. Некоторые стояли почти готовые. Стены, крыша, крыльцо, только стекол нет. Другие были едва заложены. Несколько рядов кирпичной кладки, торчащие штыри арматуры. Первый домик был пуст, второй тоже. Лишь строительный мусор да прошлогодняя листва, наметенная ветром в углы. Я заглядывала в каждый проем, избегая наступать на доски с торчащими гвоздями. Третий домик оказался побольше других. Окна выходили на дорогу, а сзади был небольшой закуток. Я шагнула внутрь и услышала тихий всхлип. Замерла. В полумраке не сразу удалось разглядеть, что происходит. Затем глаза привыкли. В углу, в окружении какой-то ветоши, на клетчатом пледе сидела Джейн. «Джейн! О, Господи!» Бедняжка была в том же платье, в котором обычно заходила ко мне за кофе. Сейчас оно было измятое, запачканное, с разорванным рукавом. Волосы растрепались, лицо бледное, под глазами темные круги, но живая, живая! «Беатрис?» Голос у нее был слабый, хриплый. «Это вы?» «Джейн!» Я бросилась к ней, опустилась на колени. «С вами все в порядке? Вас не ранили?» «Я...» Она попыталась улыбнуться, но вышло жалко. «Очень хочу пить и есть, и домой». Я уже заметила цепь, толстую, с крупными звеньями. Она шла от стены. Там, в кирпичной кладке, была вбита массивная строительная скоба. Цепь плотно обвивала щиколотку Джейн. «Кто это сделал?» «Я не видела». Она покачала головой. «Меня схватили сзади, накинули на голову мешок. Очнулась я здесь. Он приходит раз в день, приносит немного воды и еды. Говорит, что отпустит, когда все уладится». «Что уладится?» «Не знаю. Этот негодяй вообще-то любит поговорить, но об этом не рассказывает. Но, думаю, он просит у дядюшки выкуп». «Вообще-то не просит. Или я просто об этом не знаю. Если кто-то и в курсе, то только дознаватель, а он мне, увы, не докладывался». Я огляделась. Ни инструментов, ни чего-то, чем можно было бы перепилить цепь. «Схожу за помощью», — сказала я, поднимаясь. «До города не так далеко. Я...» «Нет». Джейн схватила меня за руку. Пальцы у нее были холодные и цепкие. «Не оставляйте меня здесь одну, пожалуйста! Мне страшно!» «Ладно, попробую кое-что». Заклинание ремонта. Собственно, единственное заклинание, которое я знала. Помнила наизусть, потому что повторяла его много раз, пытаясь починить пылесос, фен, газонокосилку. Только тогда была настойка из лунной травы и утренней росы с крапивы. А сейчас ничего. Возможно, из-за такого вопиющего нарушения технологии цепь, наоборот, окончательно сломается. Во всяком случае, газонокосилка именно так и поступила. Я положила ладони на цепь, закрыла глаза и произнесла заклинание. Ничего не произошло. Я повторила громче. Цепь дернулась. Я обрадовалась и тут же испугалась, потому что звенья начали расти. становились толще, тяжелее, грубее. Я отдернула руки, но было поздно. Цепь, которая прежде была просто толстой, превратилась в чудовище с кулак толщиной, с крупными неровными звеньями и проржавевшими наростами. «Простите», — пробормотала я. «Ничего», — вздохнула Джейн. «Вы же хотели как лучше». Я села на пол, прислонившись спиной к стене. Заклинание отняло силы, колени дрожали. «Ну вот, нашла, называется. Теперь я здесь. Цепь стала в 3 раза толще, и мы обе сидим в заброшенном домике. А этот тип может вернуться в любую минуту». «Я все равно схожу за помощью», — сказала я решительно. «Доберусь до конки, а уж в городе». Договорить я не успела. Снаружи послышались шаги. Тяжелые, неторопливые, хлюпающие по грязи. Джейн побелела, вжалась в стену. Я вскочила, лихорадочно оглядываясь в поисках укрытия. Но здесь ничего не было. Голые стены и куча ветоши. Шаги приближались. Темный силуэт заслонил дверной проем. Мужчина был огромный, высокий, широченный в плечах, с руками, которые, казалось, могли с легкостью порвать ту самую цепь. Лицо закрывала странная маска, что-то вроде вязаной шапки с прорезями для глаз. Сквозь прорези смотрели темные, ничего не выражающие глаза. Он шагнул внутрь, остановился, посмотрел на Джейн, перевел взгляд на меня. «Вы здесь?» Мужчина запнулся, словно подбирал слова. «Что делаете?» Голос казался знакомым, да и весь облик тоже. Я точно его уже видела, но где? «Порядочным девицам вовсе незачем ходить по стройкам». Он будто бы спохватился, заговорив нарочито низко и гулко. «И совать свой нос в чужие дела тоже не следует, а следует заниматься тем, что положено. Даровать страждущим великолепный эликсир жизни, который невежды называют просто кофе». «Хм, я знала лишь одного человека, способного так витиевато изъясняться. И пусть он изо всех сил старался изменить голос, интонацию и манеру говорить не изменишь». Я присмотрелась к нему еще раз. «Ну да, это он. Только со страху показался мне огромным и страшным. А на самом деле передо мной стоял невысокий пухленький человечек. Вот так сюрприз. Этого господина даже не было в моем списке подозреваемых». «Я вас не узнала, совсем не узнала», — забормотала я торопливо. «Отпустите нас, пожалуйста, мистер Финч». «Ой», —